Изящные мастера. Лебяжья река. Есть у Студенного моря лебяжья река. На веках только гуси да лебеди прилетали сюда по весне, вили гнезда. Потом пришли люди, наставились хоромами домами. На одном берегу деревня Лебяжья гора, на другом деревня Гусиная гора. Земля здесь не хлебородная. Того ради народ промышляет деревянным и живописным делом. На продажу работают сундуки, ларцы, шкатулки и подписывают красками. Мастерство переходило от отца к детям. Бывали настоящие художники, и все они жили скудно. Все зависело от скупщика. Все глядели в рот хозяину. Скупщики платили не цену, не деньги, злосчастные гроши-копейки. Мастера гонялись за случайным покупателем. Из-за этого была рознь, зависть и вражда. Самолучшие живописцы Иван Губа да Иван Щека усилились однажды, сколотили артель. Артель рассыпалась, сами учредители, Губа да Щека, до старости меж собой слова гладкого сказать не умели. Проезжающий в царскую ссылку человек выговорил им однажды: «Не в ту сторону воюете, друзья». «Против кого же воевать?» «Против тех, кому рознь ваша на руку». «Золотое твое слово», — отвечали Губа и Щека. «Мы таких, как ты, согласны уважать. Садись в нашу лодку, берись за кормила». Но разумного человека угонили дальше, к мерзлому морю. Оставленные царской властью без призора, самобытные деревенские художники зачастую бросали свое художество. Но пришла пора, ударил и час. Царский амбар развалился от подмою живой воды. Как трава из-под снегов, потянулись к жизни художники-сундучники, живописцы-красильщики. Говорливая Лебяжья пуще всякой сказки расскажет о комсомольцах Гуле Большом и Васе Меньшом, которые помогли деревенским мастерам собраться в складчину-брачину. Гурий Большаков и Василий Меньшенин были комсомольцы из первых в то время и по той далекой реке. Гуля председательствовал в сельсовете. Деревенские хвастались: настоящий председатель. Худых людей словом одергивает, добрых людей словом поддерживает. Гуля Большой собрал в артель остаточных мастеров Лебяжьей горы. Вася Меньшой и столяр Федот Деревянный связали в одну семью мастеров горы Гусиной. Артельное дело пошло бы ходко, да не хватало хитромудрых живописцев Губы и Щеки. Освободившись от хозяйской кабалы, оба Ивана ушли на дальние морские берега на промыслы. В красные дни на песках у Лебяжьей реки сходились обе артели. Гуля председательствовал, Вася секретарствовал. Люди говорили: «Всякий художный запас, краски и масло, и клей мы добудем. Кисти и прочую художную снасть сами доспеем. А как ремесленную порядню вести, чтобы наше поделье в домовых обиходах было прочно и вечно? Это мы порастеряли, в этом мы поослабли. Вид дадим, а не красовито. Цвет покажем, полиняет». И вторая статья: «Как художество строить?» «Без Губы да без Щеки мы письмо переврем и пошиб манеру запутаем. Живет соседственно, но в чертеже и в раскраске каждая деревня соблюдает свою добродетель. На Лебяжьи колер обожают самый нежный, тьмо-лимонный да светло-осиновый, голубой да лазоревый. Человечков писали тоненьких, на Гусиной красили пестро, цвет пущали сильный. Мужиков писали головастеньких, а женочек коротеньких. Нам свое лицо терять не надобно, у всякой ягоды свой вкус». Старуха Губина докладывала: «Письма от мужа были. Адрес не пишет, для того, что на месте не сидит. И я спрошу тебя, товарищ председатель, уже ли по теперешней науке нельзя дознать местоположение хоть бы нашего Губы? Узнать бы, да стребовать письмом». Гуля рассмеялся: «К сожалению, и наука не может вычислить координаты наших мастеров, ни их ни долготы, ни широты». Порешили на том, что будут сыскивать вестей и по тем вестям мастеров добывать, а работу начинать не мешкая, для того, что время горячее. На Лебяжьи сыскались и нехудые живописцы.

Вот уж Ананья да Маланья, Фома да Кума, да и место заняли. Я не из тех, чтобы сверхкомплекта проситься. Что тебе проситься? Гуля Большой по зиме 100 раз заходил. Ждем, говорит Ивана Егоровича, как майского дня. Ежели я майский день, так меня встретить да почтить должно. Музыки да барабану не нашли, а то бы встретили. Тебе, дура, смеха мне смерть. Они и Ваньку Щекина нароком держат без вестей. Кто это они? Не наш ли Гуля? Не Вася ли Меньшенин? Негодовала старуха. И Гульку не за что хвалить. Обо всей реке печалится, а мне отставку дал. Пущай мое письмишко самое немудрое, но Щека — первостатейный мастер. Только норов у него тяжелый. Но я за свой добродетель не пойду в ноги кланяться, а пропитаемся мы своей промышленной рыбешкой. Артельные тоже не знали, как подступиться к мастеру. Смех и грех со стариком. Вишь, для его упрямки и для гордости встречу было надобно средить. На тарелку посадить, да по деревне пронести. Теперь уж все пропало. Он теперь и всенародного моления не услышит. А бывало, что он, что Щека, за чужую обиду первые лезли в драку с мироедами. Молодежь дивилась. Как же хозяева-то дерзость такую прощали? Потому что у Ивана Щеки да у Ивана Губы руки золотые. Хозяин да скупщик прибыль этими руками загребали. Пуще всех Губа обиделся на Гулю Большакова. В городе красуется, павлияны к выставке городит, а меня не залюбил. Ему Губа не надобен, и я их всех ничем зову и ни во что кладу. Гуля Большой прямо с парохода забежал к Губе, встретила хозяйка со словами. «Иван Егорыч в слабом состоянии здоровья. Принять не может. Извиняется». Вышла Гулю проводить и зашептала. «Не оскорбляйся, Гулюшка. Старина сам не рад, да своего упрямого обычая переломить не может. На медне сам меня послал в артель, узная биняком, что такое новая тематика. Из артели парни шли и про какую-то новую тематику песню квакали». Гуля это намотал на ус, укараулил Губу на улице, учтиво здоровается и подает коробочку. «Иван Егорыч, это первый мой живописный опыт. Я пытался применить новую тематику. Позвольте узнать ваше мнение». Старик впился глазами в рисунок. Звезда, краснофлотец, корабли с гербами. «Ты это сделал?» «Я?» — отвечал Гуля. «Коробка-то лучше тебя!» Гуля рассказал артельным, те смеялись. «Иван Егорыч уж век такой. Скупщика бывало штукатурит так, что ах, народ гогочет. Губа и на народ с веслом, с какой ни есть, со снастью налетит. Ивана Губу да Ивана Щеку на весы посадить, ни который не перетянет». Губа после встречи с Гулей Большаковым принялся за дело. Трудился днем и ночью, благолетние ночи на севере светлы, как день. Выточил большие деревянные блюда, какие шли для свадеб, и покрыл левкасом мелом на рыбьем клею. Как просохло, вылащил звериным зубом. Стал левкас, как яичная скорлупа, бел и гладок. По левкасу чертил тонким угольком и обводил рисунок чернильцем. В перо от журавлиных крыльев вдевал щепотку волоса от белящих хвостов, готовил кисти. Потом стирал краски с яичным желтком. Краску соберет в деревянную ложку. Много ложек под левой рукой на лавке лежит. Понадобьют то ту, то другую ложку возьмет, из нее кистью краску берет и пишет по блюду. Редки серебряного кружева на бирюзе изображали море. По морю — золоченые кораблики. Сверху как бы розовый веничек из цветов, утренние зори. Готовое письмо, как просохло, выкрыл олифой, льняным вареным маслом. Мастер хвалился. «Гляди, жена, олифа-то моя сколь успешно к делу. Голубец и охра здешние не мудры. Багрянец из-под нашей же горы. А через олифу сколь они румяны и светлы». Жена, любуясь, говорила. «Гуля хоть по мелочам, а художный-то припас из города привозит. Перед распутой синего кобеля привез и нутро Маринина». Мастер усмехнулся. «Кобальт и ультрамарин. Краски добрые, а стратят бестолку.

Иван Губа, считая, что для него все потеряно, желая досадить докладчику, начал громко разговаривать с соседями. Тогда и высокий голос Гули Большакова зазвенел, как колокольчик. «Я слышу, что среди нас присутствует наш уважаемый мастер Иван Егорыч Губин. Иван Егорыч, я привез вам личное приглашение участвовать на выставке». Иван буркнул. «Некому меня там знать». Гуля продолжал. «Простите, что без вашего разрешения я показал выставочному комитету несколько ваших работ, из тех, что хранились в артели. Ваши изделия, Иван Егорыч, чрезвычайно понравились. Комитет с удовольствием предоставит вам, Иван Егорыч, особую витрину или, если вы пожелаете оказать честь артели, то в качестве ее члена среди ее экспонатов. Вы, конечно, будете нашим украшением, Иван Егорыч». Гуля спрыгнул с кафедры, подошел к скамье, где сидел Иван Губа, и протянул ему конверт. «Вот вам личное письмо от комитета, Иван Егорыч». Тишина стояла в зале. Сотни глаз глядели на Ивана. Иван вдруг побагровел, сморщился, и слезы обильным потоком хлынули из его глаз. Из-за слез, не видя Гулю Большакова, старик нашарил его руками и обнял. «Заботник ты мой, печальник ты мой, доброхот ты мой, Гулюшка! Не я украшение, это вы, молодые, великодушные, всемирное наше украшение!» Повернув в сторону артельных мокрое от слез лицо, Иван гаркнул. «Артель, пиши меня в члены или хотя в ученики, челом бью!» Не гуси лебеди крыльями захлопали, артельные в ладоши загремели, закричали. «Инструктором будешь у нас, Иван Егорыч! Решено и подписано!» На Лебяжьей горе дела идут благополучно. Про Гусиную гору можно сказать, что если строил здесь артельное дело столяр Федот Деревянный, то увенчал Федотово строение кровлей комсомолец Вася Меньшенин. На Гусиной и прежде мало было живописцев, больше столяры и резчики. В последнее время один Иван Щека умел разрисовать, расписать шкатулку-сундучок в здешнем особливом вкусе. И краска в Щекиной работе не темнела, не линяла, не смывалась. 30 лет столешницу мочалками сдираю», — скажет деревенская хозяйка. «А цветочки, как сегодня, расцвели. Щекина Ивана рукоделье». Еще зимой Щека оповестил Федота. «В навигацию, в корабельный приход буду дома». Артельные обрадовались. Наготовили ларцов до ящичков, края каемочки резные, а стенки кровельки оставили для живописи. «Иван Акимыч приедет, нацветит и наузорит, не поддадимся Лебяжьей горе!» Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни, советской, собирал и приговаривал: «Пригодится нашему художнику». Федот задумчиво покачивал головой. «Вот только мы пригодимся ли?» К своему художеству Иван Акимыч относится с пристрастием. Каким глазом взглянет? Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся? Мне первому достанется. Иван Щека приехал к лету. Тут же, у морской пристани, узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе куют медали. Недаром говорили, что Ивана Егорыча с Иваном Акимычем посадить на одни весы никоторый не перевесит. Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федота пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой, засел в шатре знакомого рыбака. О приезде мастера на Гусиной узнали в тот же день. Ждали 3 сутки, обеспокоились. Не захворал ли? Не лежит ли где под карбасом? Федот Деревянный, как на грех, поранил ногу. На разведку отправился Вася Меньшой. Щека сидел в шатре, вязал рыбачью сеть. Не поглядел на Васю, а только покосился. «Здрасте, молодой человек. Меньше вас некого было послать. Федотка околел». Федот посек ногу топором. «Умысел и хитрость. Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть? Возвестите населению, что Ивашка Щекин, не имея где главы преклонить, кочует по морскому берегу, подобно диким племенам». Вася старался умягчить старика. «Как мы вас ждали, Иван Акимыч! Делов вам наприписали, на барже не утянуть. Щека уставился на Васю ярым оком. Не спросясь, меня в работники купили. Вы будете в моей избушке государить, а я у вас в холопах. Вы с Губиным нахально поступаете, он дурачится по старости. А в нашем мастерстве Ивашка Губин — личность неизбежная. Я вам логику желаю доказать, Иван Акимыч. А я вам и без логики спою. Надменная аспида Федотка, пущай опростает мое домишко. Сроку даю неделю. Через неделю покорнейше прошу уведомить меня. Унылой показалась Вася обратная дорога. Как низко ставит сам себя Иван Акимыч, капризит хуже малого ребенка. В деревне будут пересуживать, знать, мошну толсту набил, то и куражится. Больной Федот опечалится, лучше помолчу. Авось наш долгожданный мастер образумится. На гусиной Вася заявил, что Иван Акимыч прихворнул, через недельку просил навестить. Артельные успокоились, у Федота отлегло от сердца. Комары, безлюдие, досада вконец одолели щеку за эту неделю. Вася приехал, начал добрым порядком. «Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимыч. Для чего не едете домой?» «В чулан меня положите или на чердак закинете?» — горячился щека. «Власти из города наедут. Где обитель оскорбленного Ивана Щекина?» «Под крыльцом», — отзовусь я. «За место шарика и жучки». Лаю на разные басы. Вася не утерпел, рассмеялся. «Ты смеяться?» — загремел старик. «Ты посольство править послан или зубы скалить?» Рассердился и Вася. «Что вы на меня разъехались, Иван Акимыч? Если я посол, вам должно меня выслушать. Я хозяина мироеда не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ. Еще недельку потерплю, а в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотка со двора не выплывет, палкой выгоню». Ехал Вася домой, думал грустную думу. «Сам себя наш мастер хочет обесславить, а я ничего не скажу в артели. Будь что будет. Неделя — долгий срок, вдруг да обойдется стариковское сердце». В деревне Вася сказал: «Иван Акимыч выздоровел, посылает всем по низкому поклону, в воскресенье сам приедет». Артельные развеселились, у Федота стала бойко заживать нога. Дом и так содержался в порядке, но к приезду художника прибрались, будто к празднику. Ребята-ученики готовили встречу. В воскресенье с раннего утра Вася караулил пароход, стоя на высоком берегу. С беспокойством ждал, скоро ли покажется дымок. Раньше в Васе пароход увидели ребята. С криком «Едет! Едет дядюшка Иван!» побежали к пристани. За ними поспевал Федот. Иван Щека стоял у самого борта, в руках держал березовую палку. Одинокая фигура старика казалась мрачной. «Наделал я делов», — подумал Вася, медленно спускаясь вниз к реке. Сидя у моря, Щека ждал, что к нему приедут на неделе с докладом, с приглашением. Подошло воскресенье, никто не явился. Увязав пожитки, ухватив березовый боток, старик сел на пароход. Всю дорогу сам себя горячил, стукал палкой в палубу. «Ладно, приятели, я вам не нужен, так и вы мне не нужны. Вот я вас всех уже...» Показалась гусиная гора и пристань. Щека девица. Кого же это народ встречает? Федот в красной шелковой рубахе, девица с букетом, парнишка с разрисованным листом, ребята в два ряда. Не начальник ли какой в каюте едет? Федот шапкой машет. Все кому-то радуются, на меня глядят. Пароход бросил причалы. Артельные ребята не стерпели, нарушили ряды. Бегут к Ивану да кричат: «Дядюшка Иван Акимыч, с приездом! Дядюшка Иван Акимыч, с приездом!» Палка выпала из рук Ивана, гремя покатилась по палубе. Девочка сует Ивану букет. Мальчик звонким голосом читает по листу: «Мы, ученики гусиновской артели, приветствуем нашего художника!» Иван сгреб в охапку за раз пятерых ребятишек и спрятал лицо в их головенках, чтобы не видно было его слез. Потом крепко обнялись с Федотом.